Глава 9. Кейси вошла в кухню. Она почувствовала, что между Эммой и Ханной возник контакт, и хотела дать им возможность его укрепить. «Как там дела?» — поинтересовался Майк. «Она хорошо справляется». «А у нашей гости?» «Она на пороге больших событий», — ответила Кейси. «Этот возраст часто дается непросто, и мне кажется, дома ее никто особенно не поддерживает». «Что, молодежь решила, что тебе за их столиком не место?» — поддразнил ее Майк, лукаво ухмыляясь. Кейси в ответ усмехнулась и закатила глаза. «Думаю, будет лучше, если об этом Эмма расскажет сама. А где Макс?» — спросила она, оглядываясь. Пошел смотреть спустившее колесо. Кейси кивнула, погрузившись в собственные мысли. Майк помолчал, глядя на нее. «Я прямо вижу, как в твоей голове крутятся шестеренки. «О чем думаешь?» «Да так, есть одна мысль», — отозвалась она. «Насколько масштабная?» «Нам нужно завтра быть здесь». «Даже так?» Майк немного удивился. «Очень нужно». Она решительно кивнула в ответ. «Очень».